человеком происходит то же самое, что и с деревом. Чем больше стремится он наверх, к свету, тем глубже впиваются его корни в землю, вниз, в мрак и глубину. Ницше. Глава первая. Настя. Подкинув пару поленьев в железную печь, похожую на гипертрофированную буржуйку, которая вполне вмещала на своей поверхности ванную с водой, Женя продолжил сидеть возле нее, потихоньку потягивая коктейль собственного изобретения. Наверняка у этого вкусного напитка, состоящего из водки, вишневого сока и кольца ананаса, из консервированной банки когда-то был свой изобретатель. Но в новых реалиях нынешнего мира Женя мог присваивать любые новинки к собственным умозаключениям. Подайте на него в суд за кражу авторских прав. Все давно уже спали, за окном стояла поздняя ноябрьская ночь. С ее морозным, немного отдающим сыростью воздухом. Лишь Рык преданно находился рядом с Женей, он лежал возле печки с закрытыми глазами, иногда открывая их по очереди, когда его двухногий друг делал резкое неуверенное движение. Почти допитая полуторалитровая бутылка водки говорила о том, что хозяин налокался алкоголя изрядно. Жене не спалось в эту ночь, несмотря на то, что с утра предстояла настоящая охота за его бывшей женой Настей. Ее банда опять появилась на горизонте после двухмесячного отсутствия. Где она шлялась столь долгое время, непонятно, а главное, не спросишь, каннибалы не умеют разговаривать. Он даже испытал что-то вроде ревности, когда она появилась, смешанную со злостью на ее долгое отсутствие. Ведь отчаялся уже когда-либо снова увидеть ее, а тут 4 дня назад Аня, дочка Юли, увидела с крыши странное подозрительное движение возле дома напротив, естественно, позвала взрослых. После тщательного наблюдения за домом, стоящего параллельно тому, в котором они находятся, Женя в бинокль ясно увидел группу из 20 с лишним особей. Попытка выманить обосновавшуюся неподалеку группу каннибалов на открытое пространство путем создания шумов, криков ни к чему не привело. Стало понятно, что в доме напротив прижилась стая более-менее разумных особей. Это, естественно, немного напрягало, поэтому общим голосованием было принято решение выбить их путем снайперской охоты. Полуавтоматических винтовок СВД и боеприпасов к ним теперь было более чем достаточно после того, как группа академика была уничтожена на крыше магазина. Но наблюдая в прицел ПСО, за окнами противоположного дома Женя узнал, что рулит данной стаей Настя. А значит, об уничтожении данной группы каннибалов не могло быть и речи. О чем он ясно на повышенных тонах, так как остальные были против его решения, дал всем понять. Он не мог дать в обиду свою жену. Она была его, и вообще он обещал ей, что будет все хорошо. А значит, он обязан поймать Настю и заключить ее в свою тюрьму, куда не пускает никого, даже своего друга Рыка. Ей точно у него будет лучше, по крайней мере, она будет в тепле и всегда сыта. А то, что он лишит ее воли, своей стаи, так что ж, он сам не особо свободен, весь его мир – это старая 9-этажка, состоящая всего лишь из 4 подъездов. Нет, у Жени, конечно, были планы захватить соседний дом, превратить его в такую же неприступную крепость, что и его дом, но это чуть позже. Вот выпадет первый снег, ударят морозы, загоняя каннибалов по норам, многие из них погибнут от переохлаждения, тогда и настанет его звездный час. Главное успеть заварить двери в подъездах, по возможности завалить их бетоном козырьков, обрушить балконы, надежно забить окна по 3-й этаж. Желательно еще с внутренней стороны входной двери сделать серьезный такой завал из крошки бетонной арматуры, вплоть до дверей в квартиры. Затем аккуратно зачистить все здание, селитры на всех хватит, и можно потихоньку, не спеша, с толком и расстановкой, мародерить соседнюю 9-этажку. А если получится сделать переход через крышу следующего здания, тоже 9-этажки, но уже 7-подъездной, то в данном случае после удачного выполнения задуманного его можно будет считать миллиардером в этом нелюдимом мире. Ресурсов в доме с семью подъездами хватит очень надолго, а главное, недалеко от этой очень желательной девятиэтажки находится АЗС, автозаправочная станция, где наверняка горючки в подземных хранилищах десятки тонн. Плескаются себе в закопанных цистернах, Женю дожидаются. Правда, до семи подъездной девятиэтажки расстояние большое, так как стоит она через дорогу. А это в пределах 60-70 метров. Такой воздушный мост почти нереально сделать при его скромных возможностях. Но почему бы не продумать безумно грандиозный план, как подземный туннель? Это намного сложнее и трудозатратнее, чем воздушная переправа. Технологии, чтобы это осуществить, Жене неизвестные. В общем, придется много думать, поискать среди книг подходящую информацию. Ну а сейчас время расслабиться, предаться пьянству, размышлению, ностальгии. Во время наступления прохладной погоды, а затем и холодов, тупые каннибалы стали пропадать. Женя объяснял это себе так. Сошедшие с ума люди вынуждены искать места, куда есть возможность спрятаться от ветра, сырости, холодного воздуха. Поэтому они вынуждены искать места потеплее. А так как таких мест не так уж много, то получалось, что в какой-нибудь пустующей квартире с открытыми дверьми, подсобном помещении, подвале, забивалось немало замерзших бедолаг. Там процесс их сколачивания в стаи происходил гораздо быстрее из-за ограниченного пространства. Только поэтому просто покричать не приводил к его дому толпы каннибалов, как это было летом. Прибегали, конечно, особей 5, максимум 10, но это ни в какое сравнение не шло с летней популяцией. Чтобы выманить стаю своего теплого укрытия, необходимо было что-то более существенное, чем просто шум и крик. Осознавая нынешние реалии, охоту на свою бывшую жену Женя решил осуществить следующим образом. Раз каннибалы перестали вестись на призыв к потреблению их излюбленного лакомства путем создания звуковых волн с превышенным децибелом, то остается только одно, а именно использовать приманку. Прибегать к услуге двухногой закуски было как-то нерационально, да и слишком опасно, а вот рык вполне для этой роли подходил. И не из-за того, что его менее жалко или он не столь ценен, чем человек, Женя бы мог ни одну людину пожертвовать за своего четвероногого друга, а просто он гораздо легче людей. Рык он собирался подвесить за крепкую веревку и в случае опасности поднять его на недосягаемую высоту. С человеком такое проделать гораздо сложнее. Главное, чтобы Настя собственной персоной встала в нужном месте в нужное время, а не послала своих вассалов выполнять грязную работу за нее. Был банальный расчет, что из-за морозов настали голодные времена, и предводительница стаи сама соблаговолит погнаться за добычей, чем по сути является для каннибалов живая собака. Ведь в противном случае есть большие опасения, что тот, кто первый схватит столь желанную добычу, обязательно урвет знатный кусок, оставив всем остальным чуть ли не потроха. Конечно, все это были рассуждения Жени, находящегося в изрядном алкогольном опьянении. В реальности все могло пойти совсем не по плану. Ловушку, сделанную на скорую руку, он устанавливал долго и тщательно, потратив на это целый день, так как старая со временем пришла в негодность. При проверке ее швы стали ненадежными, слишком сильна оказалась брюнетка, сидящая в одной из камер. На шитье нового кокона не хотелось тратить время, да и сомнения были, что разумный каннибал не заметит столь примитивное изделие, расстеленное на пожелтевшей траве. Поэтому Женя принял, пускай рискованное решение, да и, честно говоря, не такое надежное, как брезентовый кокон или сеть. Но зато в изготовлении куда проще, а на траве подметить несколько растянутых петель гораздо затруднительнее. Установка трех металлических тросиков с петлей оказалась хлопотной задачей из-за их жесткости. Но имелись небезосновательные сомнения, что простая, пускай толстая веревка выдержит натиск брыкающейся Насти. Закинуть упругую сталь тросика с высоты третьего этажа, так чтобы она легла в нужное место, с необходимым диаметром кольца петли, не каждому ковбою под силу. Но, как говорится, упорство и труд все перетрут. В конце дня три ловушки были установлены. Выглядели они удовлетворительно, визуально, можно сказать, даже хорошо. Поднимать Настю, попавшуюся в импровизированные силки, Женя решил с помощью электролебедки, которую пришлось перенести с крыши и установить в квартире на третьем этаже, закрепив ее с помощью старых добрых швеллеров, ни разу его не подводивших во время потрошения автомобилей. Столько заморочек пришлось применить ради уверенности в успехе задуманной операции, так как вручную, пускай совместно с Андреем, был огромный риск не удержать Настю, при этом навредить ей. По задумке, петля должна затянуться на ноге, а лучше на обеих, так точно сухожилие выдержит нагрузку. Чтобы петля не повредила ногу, ведь сталь неминуемо под тяжестью тела неукротимой, почти сверхъестественной силой каннибалов врежется в кожу, а затем мясо ног Насти, Женя надел на трос в районе затягивающейся его части чехол, сшитый им по-быстрому из куска прочной свиной кожи, что он нашел в мастерской домашней швеи. Это, конечно, снизит цепкость петли, ее намного проще в таком состоянии растянуть и снять. Но Женя применил другую хитрость, а именно самозатягивающийся узел. Проще говоря, петля могла двигаться только в одну сторону, при этом затягиваться, в обратную она вставала в распор. И только зная хитрый способ, была возможность ее развязать. Женя же был просто уверен, что каннибалы, и тем более его Настя, точно этот способ не знают. А вот Рыку приходилось довериться человеческим рукам, его удерживая за тросик, прикрепленный за шлейку. Это такое хитрое устройство из кожи или прочного синтетического ремня для собак, который крепится на груди питомца, а не на его шее, как обычно. Должен был вовремя поднять на высоту недосягаемую каннибалом Андрей. Женя бы сам страховал своего друга, но одновременно поднимать Рыка и затягивать петлю на ногах Насти – невыполнимая задача. Да и Андрей был не в восторге от выпавшей ему чести. Он прекрасно знал, что Рык для Жени больше, чем друг, это почти брат, и в случае его, Андрея, нерасторопности, во время которого есть шанс потерять собаку, можно было ожидать от этого мрачного субъекта, что их приютил, все что угодно. Юля с Андреем так и не поняли, зачем Жене нужна его бывшая супруга, тем более уже давно понятно, что она никогда не станет прежней. Обратные метаморфозы за долгое время после неожиданного апокалипса они так и не наблюдали. Те, кто стал животным, оставался им навсегда. Донести эту мысль до разума Жени не получилось, он был очень упрямым человеком, поэтому пришлось принять правила игры и помочь хозяину дома изловить таки его Настю. Поначалу спасший их человек показался приветливым и даже дружелюбным. Но со временем Андрей стал замечать, что есть в Жене что-то такое не от мира сего, как будто в этом человеке поселилось несколько личностей, и не все из них были безопасными и приятными. Иногда казалось, что он смотрит на него с Юлей как-то странно, как будто видит их перед собой впервые, или не рассматривает как одушевленные объекты, словно смотрит сквозь них. Что пережил этот, в общем-то, домашний человек, когда зачищал целый дом от бывших его жителей, одному Богу известно. Об этом Женя рассказывал неохотно, всегда уходя от данного разговора. Но человеческие кости вокруг дома, в котором они проживали, говорили сами за себя. А было их очень много, принадлежали они многим сотням, когда-то бывшим людям. И это при том, что у Жени огнестрельного оружия практически не было. Вернее, оно было, но боеприпас к нему, можно сказать, отсутствовал, а значит, ему приходилось убивать в основном огнеметом, сталкиваясь лицом к лицу с противником. Это вам не автомат или пистолет, когда убиваешь на большом расстоянии, всего лишь нажав на спусковой крючок, при этом понимаешь, что выключаешь жертву мгновенно, если попал куда надо. Огнемет убивает не сразу, это мучительный для жертвы процесс. Огонь медленно обгладывает плоть, вызывая жуткие последствия, несовместимые с жизнью. И даже если каннибалы умирали молча, это не отнимает тот факт, что их смерть была ужасна, болезненной. Женя наверняка это понимал, но прятал свою жалость внутри себя, накапливая ее, не давая ей выплеснуться наружу. На этом душевные терзания не заканчивались, ведь потом приходилось этих бедолаг рубить, носить на себе их останки, сбрасывая с крыш, окон, балконов. Тут, походу, у любого крыша поедет. Плюс долгое одиночество, без надежды когда-либо увидеть нормальных людей. Женя сам говорил и не раз, что самое страшное для него было это одиночество. Оно его чуть не погубило и не свело с ума. Только тяжелый ежедневный труд и еще Рык немного спасало от ухода в непрекращающуюся хроническую депрессию. Проспав почти до обеда, Женя, как ни странно, проснулся на бодряке, чувствуя, что ужасно голоден. Все остальные давно встали и занимались домашними делами, сильно облегчив будни хозяину дома. Завтрак Женя нашел на столе, Юля с Аней молодцы, не спрашивая никого, молча, каждый день, исправно готовили еду, 3 раза в день. Скинув чистое полотенце со стола, под которым обнаружились макароны с рыбными котлетами и овощной салат из того, что удалось вырастить Жене. Не откладывая в долгий ящик, набросился на еду, запивая все это великолепным морсом из клубничного варенья. Заготовленного на зиму варенья в квартирах нашлось много, но вот просто есть его без хлеба Женя как-то не мог. А Юля нашла ему замечательное применение, каждый день делая из него разные морс. После великолепного завтрака, проживая в одиночестве, Женя никогда не заморачивался с готовкой, старался употреблять в пищу все, что проще приготовить. Он направился в будущую камеру или жилище кому как, где должна была разместиться Настя. Необходимо было подготовить, проверить надежность креплений, цепей, да много чего еще. А вот Рык-предатель отсутствовал, наверняка с детьми на крыше. Нравилось ему с ними играть. Наверное, потому что Женя редко это делал. Всегда был занят. Проверив широкие кожаные ремни с застежками, предназначенные для запястья и щиколоток, обратил внимание на ошейник. Ему не нравилась сама идея, что на Настю придется одеть это средство, словно на собака какая, он на Рыка ошейник не одевает, а тут на жену. Но другого более надежного средства или способа, чтобы контролировать ее перемещение, обезопасить себя и ее саму от неразумных действий, он не нашел. Камеру жилья он хорошенько утеплил, благо материала было полно. В коридоре уже давно установил небольшую буржуйку кустарного производства с выводом трубы на улицу, который, как похолодало, подтапливал пару раз в день. Это, конечно, не давало комфортного температурного режима, как обычно должно быть в жилом помещении. Но в тюрьме все-таки было гораздо теплее, чем в неотапливаемых помещениях и тем более на улице. А после того, как он поселит тут Настю, пообещал сам себе топить печь чаще и лучше. Ошейник был в отличном состоянии, еще раз проверив механизм для втягивания цепей, лишний раз убедившись, что все функционирует хорошо, пошел проверить и накормить свою первую подопечную, брюнетку. Прошло несколько месяцев, как она была вынужденной его гостьей, но ее манеры так и не изменились. Первая пленница так и осталась дикой, только завидев его через окошко двери, тут же бросилась в его сторону, брызжа слюной, норовя схватить и разорвать. Лишь цепь и ошейник на шее не давали ей приблизиться вплотную к двери. Осмотрев ее через окошечко двери, Женя понял, что ее опять пора мыть. Гадила эта мадам не в отведенное для этого место, а где попало, следовательно, пачкалась и из окошечка несло не парфюмом. Закинув это самое отверстие в двери 2 заранее приготовленных ворон, которые стали попадаться чаще в ловушку для птиц, установленные на крыше дома, их было не так жалко скармливать каннибалам, в отличие от голубей, которых люди сами с удовольствием употребляли в пищу. Вороны мгновенно разлетелись в разные стороны, хлопая своими крыльями. Поймать их каннибалки было более затруднительно, чем голубей. Вороны сильно отличались своим интеллектом от птицы мира, в гораздо лучшую сторону. Поэтому надолго отвлекали на себя узницу. Но сколько веревочки не виться, конец всегда один. В конце концов-то вороны будут пойманы и съедены. Понаблюдав немного за своей нерадивой грязнулей, Женя, тяжко вздохнув, отправился на охоту. Главную приманку для Насти Женя обнаружил на крыше, счастливо бегающим от детей, затем в обратном порядке за ними. Наверняка играет в догонялки, любимая игра Рыка, ведь он всегда в ней победитель. Андрей, помогая Юле выпутывать попавшихся в ловушку голубей, пару ворон, даже сорока попалась. Загружая их в клетки для птиц, находился тут же на крыше, о чем-то мило беседуя со своей спасительницей. 2 месяца назад Юля не оставила Андрея, лежащего на полу без чувств, когда сама же и вырубила его в той злополучной квартире на 1-м этаже. У нее были веские причины, чтобы бросить раненого зэка на кухне, дабы не подвергать себя и детей риску. Но что-то внутри, в душе щелкнуло, и она не захотела становиться такими же бездушными, как эти сволочи. Взяв себя в руки, пока не поздно уволокла в ванную Андрея, закрылась совместно с детьми, до прихода к ним на помощь Жени. Если бы она оставила его на кухне, то спасать было бы нечего, разве только обглоданные кости. Ведь буквально через 5 минут вся квартира была просто битком набита каннибалами. Получается, что спасла Андрея, и теперь этот парень прям ужом крутится вокруг девушки. У Жени все еще были свежи воспоминания, как он спасал их. Это была очень сложная операция. Учитывая, сколько каннибалов было привлечено в их двор автоматными выстрелами зэков, переодевшихся в сотрудников СИН, тех, кто пытался обмануть его, а затем убить, он лишил жизни. К сожалению, они не оставили ему иного выхода. Распыленный им бензин не мог убить всех на крыше магазина. Слишком его мало было для таких целей. 8-9 литров высокооктанового топлива, рассеянного с помощью огнемета, с 9 этажа. Не могли покрыть всю крышу магазина, но этого и не требовалось. Часть его сконцентрировалась на металлическом тросике подъемника, стекая тонкой струйкой вниз. Другая часть, что смогла достичь крыши, частично при этом испарившись, покрыла ее небольшой участок, преимущество ближе к дому. Бензин отлично испаряется, только поэтому он используется в двигателях внутреннего сгорания из-за своих легковоспламеняющихся свойств. Процесс превращения в невидимую огнеопасную звесь происходит еще быстрее, если горючка с помощью высокого давления разбита на мелкие капли, как это делает огнемет. Вследствие этого на крыше магазина повисло взрывоопасное облако. Именно в этот бензиновый пар и влетел поврежденный пулей слона обрез с горящей материей, намотанный на него. Взрыва не было, не та концентрация, просто вспыхнул огненный шар, который увеличился под воздействием теплового расширения, покрыв собой всю крышу магазина. Это пламя не могло убить людей, находящихся на ней. Плотная одежда должна была задержать основной кратковременный жар, не дав ему достичь кожи. Опалить волосы или ослепить глаза такая температура вполне могла, но их головы были покрыты противогазами. Вследствие применения ими слезоточивого газа, чтобы справиться с непрекращающим потоком кукол, они же каннибалы. Огненный шторм, возникший всего лишь на пару секунд, затем ушедший в небо раскаленным шаром, способствовал двум очень важным событиям, что поставило жирную точку на группе академика. А именно, первым загорелся металлический тросик, по которому в сторону Жени, прямо на крышу дома, поднимались двое мужчин, поддерживаемые огневой поддержкой своих товарищей снизу. Меткие стрелки не давали высунуть голову Жени, того и норовя лишить его этой головы. Одежда этих профессиональных скалолазов тоже частично пропиталась горючей жидкостью, так как они находились в непосредственной близости от Жени. Мгновенно вспыхнув двумя факелами, они, дико крича от боли, двумя огоньками сорвались вниз. Падение с 5-го этажа еще никому не прибавляло здоровья, тем более упали они не на крышу к своим товарищам, а на головы озлобленных до неприличия каннибалов между стеной дома и магазином. Второе событие произошло благодаря случайности. Прикрывали снизу своих скалолазов трое очень метких индивидуума. Один из них был ранен не очень меткой стрельбой Юлии и предпочитал сидящее положение на сумках с оружием и боеприпасами. Так вот, он, скорее всего, найдя сумку со светозвуковыми гранатами, решил с помощью них погонять самых наглых животных. Выбрал гранату помощнее, посолиднее, выдернул чеку и уже примерялся, куда ее забросить. Но плотные клубы слезоточивого газа не давали ему возможность сделать свой выбор. Он замешкался, держа на вытянутой руке светозвуковой боеприпас. Противогаз, фильтруя воздух, ограничивал под ноль его обоняния, только поэтому он не почуял пары бензина и не насторожился. Неожиданная вспышка света, огня и его резкий, жаркий, тугой поток испугали метателя гранаты, и он попросту бросил ее назад, выпустив из рук. Граната полетела точнёхонько под ноги стоящим позади него двум его товарищам, что держали под прицелом парапет крыши девятиэтажки, за которым прятался Женя. Естественно, на обоих горемыках тоже были одеты противогазы, которые сильно сокращают кругозор, в особенности снизу, ввиду дизайна самого противогаза. Взрыв светозвуковой гранаты не мог убить двоих снайперов, конструкция у нее не такая. Не предназначены данные гранаты поражать людей осколками и взрывной волной. Но эффект вспышки бензина и светозвукового представления под ногами с неприличной завышенными децибелами сыграли злую шутку с рефлексами. Двое, словно по команде, отпрыгнули назад, в пропасть, с крыши магазина, аккурат в толпу ползающих под воздействием газа по асфальту каннибалов, где их в считанные секунды расчленили на отдельно взятые фрагменты человеческого тела. Оставшийся в одиночестве раненый боец, оценив всю бесперспективность дальнейшего своего бытия, предпочел пустить себе пулю в голову, когда каннибалы полезли сплошным потоком на крышу магазина. Наступило время думать, как же вызволить маму с двумя детьми из закрывшихся ванной квартиры первого этажа. Будь это в прошлой жизни, когда люди могли спокойно гулять с собачкой по зеленой травке среди тополей, это бы не составило труда. Но в нынешних реалиях, хоть Юля и находилась в каких-то 40-50 метрах от Жени, теперь это расстояние было как до Луны. Казалось, что выполнить такое без поддержки с другой стороны будет невозможно. Ситуация усугублялась еще тем, что каннибалы научились подниматься на крышу магазина, то есть преодолевать высоту 5-6 метров. А значит, вниз на крышу бывшего хозяйственного путь заказан. Обороняться по кругу, да еще работать он точно не сможет. Пришлось напрячь мозги и объявить мозговой штурм, ведь у заложников в нынешней ситуации совсем нет патронов, мало еды. А значит, есть всего лишь неделя для выполнения того, что невозможно. Крыша соседней девятиэтажки была свободна от посторонних субъектов, что говорило о надежно закрытых решетчатых дверях, ведущих на крышу. Это, конечно, плюс, по крайней мере, не придется вести боевые действия, будучи находясь в подвешенном состоянии над пропастью девяти этажей. На саму крышу соседнего здания теоретически попасть возможно, только что делать дальше? Войти в подъезд, забитый под завязку каннибалами, не получится. Огнемет применить бесполезно. Входные двери снизу открыты, не выдержишь такого напора, постоянного пополняемого с первого этажа. По той же причине бесполезно применять селитровую домовушку, тем более есть большая вероятность отравить закрывшихся ванной, а там малые дети. Можно было попробовать через соседний подъезд, там дверь закрыта, если встретишь каннибалов, то только местных. А внутри поступить обычно как при зачистке, зачистить подъезд, забить двери в квартиры, заварить входную дверь. После, убедившись в безопасности жилого пролета, подъезда номер 2, зайти в квартиру, что имеет общую стену, с ванной, где закрылись заложники обстоятельств. Далее чисто технический вопрос: пробить, прорезать стену, совмещенную с ванной, освободить бедолаг через крышу, доставить их к себе. Но есть одна огромная проблема. Квартира, где закрылась мать с детьми, находится с другой стороны лестничной площадки, никак не совмещенной со стеной следующего подъезда. Стена ванной является торцом девятиэтажного здания. А что, если не заходить ни в какие подъезды? Зачем вообще куда-то заходить? Пропилить торцевую плиту здания. Отверстие не нужно большое, вполне хватит квадрата на полметра. «Нет, не подойдет», – размышлял Женя. Во-первых, на весу это сделать очень проблематично, да и высота будет небольшая, каннибалы начнут крайне сильно мешать. Можно, перебравшись на крышу соседнего дома, сперва надежно запечатать все 4 выхода на крышу, чтобы не было сюрпризов, пока он работает. Затем спуститься к окну кухни, откуда он эвакуировал фальшивых полицейских на альпинистском снаряжении, надежно до этого зафиксировавшись на крыше дома. Далее необходимо зачистить квартиру от незаконно находящихся там каннибалов, но это не составит труда, пускай у него и скудный боезапас, но на десяток другой хватит. Чтобы каннибалы на улице не мешали эвакуировать людей из квартиры, а этот процесс явно будет не быстрым, не нужно забывать о наличии детей, понадобится очень много горючки, чтобы отгородиться огненной завесой периметр эвакуации, примерно 3-4 метра вокруг окна кухни. Конечно, у Жени нет столько бензина, но дай бог с этим бензином. Вокруг полно хорошо горящего материала. Те же самые автомобильные шины, что он снял с машин во время их мародерки, очень неплохо горят. Их необходимо лишь поджечь, а потом не потушишь. Пенопласт, многочисленный пластик, целлофан дают весьма сильный жар, но главное – горять неимоверно долго. Все-таки сделаны из нефтепродуктов. Не откладывая в долгий ящик, Женя принялся таскать на крышу покрышки от машин, пластиковый хлам, приготовив на ее краю хорошую такую кучку. На это ушло около 1,5 суток со сном, едой, отдыхом, даже рык помогал, втянувшийся в процесс. Брал зубами какую-нибудь прохудившуюся канистру или пакет со сплющенными пластмассовыми бутылками и нес наверх. На третий день наступило время для осуществления самой трудной задачи в этом спасительном ребусе, а именно организовать навесную переправу на соседний дом. Был бы на противоположной крыше свой человек, это бы решило множество проблем, которые стояли перед Женей. Можно было бы не париться, а просто закинуть бечевку с грузом на соседнее здание, далее вдвоем перетянуть более массивную веревку, а затем по веревке трос и инструмент для крепежа. Трос прибить к бетону крыши с обеих сторон, организовать страховку и вперед. Но такой весьма полезный помощник, к сожалению, отсутствовал. Приходилось справляться своими силами, а значит рисковать своей головой. Докинуть до парапета соседней крыши кошку, металлический крючок с несколькими жалами, расположенными по кругу, для лучшей цепкости, возможно. Но только если будет очень тонкая веревка с не менее маленькой кошкой, которая вряд ли выдержит весь рыка, не то чтобы человека в данное время Жени. Чтобы металл кошки и толщина веревки легко запасом выдержали приблизительно 80 кг, примерно столько, как предполагал весил Женя. Это должно быть более массивное изделие, а значит намного тяжелее. Прочная, канатная и синтетического материала веревка имелась. Кроме того, в наличии была и кошка, которую использовали вместо якоря на маломерном судне. Ее Женя нашел в одной из квартир любителя быстроходных катеров. Но проблема в том, что такая веревка и сам якорь-кошка весили неимоверно много. Только кошка имела вес не менее 5 кг. Чтобы вручную, используя только свои мышцы, закинуть данное изделие на расстояние 40 метров, не могло быть и речи. А ведь к этому весу должна прибавиться и вес тянущейся за ней веревки, которую точно легкой не назовешь. Женя простой человек, а не сын Зевса, античный богатырь и герой греческой мифологии Геракл. Вот тому это вполне под силу. Если человеческая сила не может справиться с какими-то задачами, то люди придумали для этого механизмы, что во много крат сильнее человеческой природы. Поэтому толстую веревку с массивной кошкой, сваренной с помощью сварки из прутьев толщиной с большой палец, Женя мог бы забросить с помощью катапульты или большого мощного лука. Но это было бы слишком банально, по-киношному как-то, поэтому Женя решил пойти другим путем, а именно проявить смекалку. Зачем напрягать мышцы, силы, время, ресурсы на строительство технического совершенства под названием катапульта? Никто не спорит, что с помощью нее заброс на соседнее здание тяжелого предмета вполне осуществим, но на ее строительство нет времени. Чтобы закрепиться на соседней крыше, Женя сделал следующее. Воспользовался спиннингом и хорошей блесной для рыбной ловли. Блесна не была привязана к толстой леске, леска проходила свободно в ушко блесны, словно нитка в иголке, а двойная леска была намотана на спиннинговую катушку. Получалось следующее, колечко на блесне играло роль ролика, свободно пропуская через себя блесну в обеих направлениях. Тройник на конце блесны имеет очень острые, цепляющиеся за любую поверхность крючки. В Женином случае блесна плотно зацепилась за гидроизоляционный материал, покрывающий крышу. Теперь он мог свободно перемещать закрепленный на леске груз, потянув на себя другой ее конец. Но леска наверняка сильно просядет под тяжестью такого груза, как 5-килограммовая кошка. А тянущаяся за ней веревка с каждым метром будет добавлять вес еще больше. Также леска лежит на бетонном парапете, плотно прилегая к нему. И нет никакой возможности перетаскиваемой кошки преодолеть этот барьер. Вряд ли, дергая за леску, груз сможет перевалить через бортик крыши. Скорее всего, она порвется, и кошка с веревкой полетят вниз. Леска в данной схеме должна сыграть лишь вспомогательную роль. С помощью нее Женя будет тянуть груз. Она как раз хорошо держит разрыв, значительно растягиваясь. Сам вес кошки и веревки на себя возьмет толстый электрический кабель, проходящий по крышам домов. При этом закрепленный на обоих крышах и натянут до состояния струны. Поэтому электрическому кабелю Женя бы не рискнул перебираться на соседнюю крышу, были сомнения в надежности его крепления. Не хотелось бы из-за своей глупости свернуться на головы каннибалам. Вот взять на себя вес в пределах 15-20 кг он был вполне способен, примерно столько и должна висеть кошка с веревкой по Жениным прикидкам. Но главным преимуществом электрического кабеля было то, что он был натянут выше бортика крыши. А значит, веревка с кошкой пройдут беспрепятственно прямо над парапетом крыши. Держаться на кабеле груз будет с помощью веревочного кольца, сделанного из бечевки. Само кольцо завязано на узел под названием бантик, к концу которого привязана тонкая леска. Потянув за эту леску, узел развяжется, и кошка с прикрепленной к ней веревкой, следуя закону всемирного тяготения, свободно упадет на крышу соседнего дома. Используя веревку как основное средство, а электрический кабель как страховочное, на него был пристегнут карабин с веревкой, Женя с веревкой, закрепленной на поясе, перебрался на крышу соседнего дома. Для этого пришлось применить альпинистское снаряжение. Конечно, страшно висеть над пропастью 9 этажей, но Женя старался не смотреть вниз. Еще страшнее было вскарабкаться на парапет крыши, ведь он висел словно парашютист на стропах гораздо ниже него. Попав на соседнее здание, в первую очередь проверил все выходы на крышу. Решетки на всех пристройках были целые, замки закрытые. Перетащив инструменты, бухту тросика, забил сперва все выходы, после чего, как на своей крыше, обмотал настройки тросом и зафиксировал хомутами. Теперь можно было не опасаться, что на крышу кто-нибудь сможет проникнуть. Имея на руках инструмент, Женя вплотную занялся возведением надежного и мощного перехода с одной крыши на другую. Конечно, идеально было бы построить подвесной мост, но на это могло уйти месяц, столько времени просто не было. Поэтому Женя кинул два металлических троса от лифтерных шахт. Это был единственный, самый крепкий, надежный материал для этого, что у него был при себе. Один трос положил прямо на бортик крыши, а второй на метр выше первого, закрепив его на настройке лифтерной. Теперь при переправе нижний трос был опорой, страховкой. На него крепился карабин со страховочным ремнем. На верхней цеплялась сидушка из капроновых ремней, которая свободно перемещалась по тросу на ролике. 2 дня Женя потратил на то, чтобы перетаскать на другую крышу весь хлам, что нужно будет поджечь внизу. Еще день на то, чтобы этот мусор расположить полукругом вокруг окна кухни, откуда он будет эвакуировать людей. Лишь на 7-й день приступил к операции по эвакуации. Вспоминая все эти трудности, плащ детей от страха высоты, прорвавшуюся группу каннибалов через потухшую шину, Женя вздрагивал, было очень трудно, но они справились. Теперь они уже 2 месяца вместе, и Женя забыл, что такое дрожать от невыносимой боли одиночества и безнадежности. Лишь иногда его накатывало, когда приходило понимание, что как раньше больше не будет, никогда. И то, что он не один, не отнимает того факта, что человечество обречено. Просто наличие нескольких человек только продлило агонию. «Жень, а вороны тебе зачем?» Разглядывая серых с черными крыльями птиц в клетке, спросила Юля, помня его инструкцию брать всех птиц подряд. Не хотелось вдаваться в подробности, его сожители догадывались, что он держит каннибала или нескольких в заперти. В том месте, куда им строго-настрого было запрещено заходить. Тем более, скоро все равно придется поделиться тайной, так как кто-то должен будет кормить каннибалов, когда они с Андреем отправятся спасать Николая. Поэтому Женя ответил уклончиво. «Для экспериментов». Затем посмотрел на Андрея, который и так все понял, что пора, пришли за ним, а значит, охота на Настю неизбежна. «Че, Андрюха, готов?» Сухо и как-то безразлично спросил Женя. Андрей кивнул в ответ, взгляд сразу погрустнел, но у Жени не возникло жалости к нему. Понимал, что Андрей противится, но без него он не мог обойтись. Получив утвердительный ответ, Женя потерял интерес к напарнику, пошел ловить главную приманку – Рыка, который не на шутку разыгрался, слышался его радостный лай. Забрав у детей собаку, или детей у собаки, так как обе половины не особо обрадовались такому факту, Женя, не дожидаясь Андрея, направился с Рыком вниз. В комнате давно все было готово, лишь проверив надежности соединений, веревок, тросов, карабинов, Женя приступил самолично оснащать Рыка шлейкой. Рык, поняв, что сейчас игра будет продолжена, так как на него уже одевали данное устройство, подвешивали, проверяли, как все это будет работать, радостно завилял хвостом. Подтянулся Андрей, они еще раз повторили их совместные действия, проверили оружие, стоящее возле стенки у окна, приступили к охоте. Зная, что Юля с детьми сейчас наблюдают за ними с крыши, благо погода стояла отличная. Рык знал, что такое высота, но не проявлял страха, повиснув с окна 3-го этажа, воспринимая все происходящее как новую игру. Андрей медленно опускал собаку вниз, стравливая веревку, пропуская ее через легко крутящийся ролик, расположенный в специальном отверстии на выступающем из окна металлической профильной трубе. Профиль был специально оборудован роликом, а затем выведен на 1,5 метра за окно. Надежно закреплен к бетону подоконника анкерными болтами. Все для того, чтобы при работе с рыком собака не билась об стену дома, а свободно болталась в пространстве. Рык продолжал вилять хвостом, высунув язык, смотреть вниз под свои лапы. Женя, убедившись, что с рыком все хорошо, осмотрелся вокруг и приступил к следующей части охоты. Приложил ладони к губам наподобие рупора и закричал на весь двор, стараясь, чтобы его услышали в соседнем доме, периодически поглядывая в бинокль. Опустившись на землю, рык, оказавшись впервые за долгое время на земле, наверняка в прошлой жизни, до всего этого, конечно, что сейчас было вокруг, прежние хозяева водили его на прогулку, немного засомневался. Принялся неторопливо обнюхивать все вокруг, стараясь не отходить далеко от того места, куда его опустили двухногие. Его хвост теперь не торчал торчком вверх, а опустился, чуть не поджавшись под брюхо. Чувствовал, что собаке неуютно на земле. Вокруг наверняка буйствовали незнакомые запахи, это сводило с толку собаку. Наконец-то он сделал пару шагов и направился к куче человеческих костей. Андрей продолжал стравливать веревку. «Далеко его не пускай!» – жестко сказал Женя, продолжая наблюдать в бинокль за соседним зданием. Андрей тут же перестал стравливать веревку, натянув ее, не дав таким образом рыку достичь разбросанных костей, которые ему необходимо изучить и обнюхать. «Если сейчас откуда выпрыгнет чудо какое, не успеешь веревку выбрать!» Более примирительно пояснил Женя и опять закричал в окно. «Настя! Настя!» Тут же примкнул к окулярам бинокля. Неожиданно Андрей резко потянул веревку вверх. Женя отвлекся от созерцания дома напротив и посмотрел вниз, где должен был находиться рык. Собаки на месте не оказалось, она уже висела на уровне 2-го этажа. На вопросительный взгляд Жени Андрей ответил, удерживая рыка на недосягаемой каннибалами высоте. «Животные!» и, указав свободной рукой, под ноги добавил. «Группа из 5 или 6 особей вдоль нашего дома крадутся, почти под стенкой прижимаются. Случайно их заметил». Выглянув из окна, Женя не заметил ничего. Кругом тишина, да гладь, ни одной живой души. «В нише под балконами, справа, спрятались походу», — подсказал Андрей. Женя пригляделся, даже если Андрей прав, то сверху заметить затихарившихся каннибалов невозможно, балконы 1-го этажа словно козырек, их надежно скрывали. «Как заметил?» – напряженно спросил Женя. «Говорю же случайно, сперва думал показалось, высунулся, а там трое, из-под одного балкона под другой перебежали. Через пару секунд еще группа, так и не понял сколько, сразу рыка стал поднимать». Но то ли мне показалось, то ли у них действительно в руках были длинные палки. Нехорошим тоном ответил Андрей. «Палки?» – зачем-то переспросил Женя, глядя на Андрея, хотя в этом ничего удивительного не было. Каннибалы часто использовали подручные средства. «Ну да, только длинные, как копья, ну, похожи, по крайней мере», – ответил Андрей, поглядывая вниз. Тут же стал поднимать рыка. За окном послышался визг собаки. Поняв, что подкрасться не получилось, каннибалы вышли из укрытия и, уже не таясь, принялись кидать в рыка длинные, идеально ровные и действительно похожие на копья жерди. Одно импровизированное копье попало в собаку, скорее всего, чувствительно, раз заставило рыка сперва завизжать, а потом злобно залаять. Несмотря на то, что он был в подвешенном состоянии, пес рвался в бой на обидчиков, что посмели ударить его деревяшкой. И это действительно были просто деревянные палки, далеки до очень эффективного оружия для охоты в виде копья. Они даже не были заточены, да и чем каннибалам точить деревяшку, ножи они с собой не носят. Если бы эти палки действительно были бы копьями, то, скорее всего, рыку пришел бы конец, легко бы убили на таком расстоянии. Копье очень грозное оружие, даже посерьезнее разрекламированных мечей или боевых топоров. Но об этом жертва понимает в последний момент, смертельно пораженная на расстоянии. Лучшее, что придумало человечество, это длинная палка с острым концом, из камня или металла. Еще сюда можно добавить огонь и одежду, только с помощью этих трех предметов человек встал на вершину пищевой цепочки. Снизу продолжали кидать длинные жердины, не очень метко, но выглядело все это опасно для собаки. Пришлось рыка поднять к себе в комнату, чтобы, не дай бог, не поранили. Пускай это просто палки, но кидали их каннибалы, а силища им не занимать. Как только Рык оказался в безопасности, Женя, не сговариваясь с Андреем, практически одновременно взяли в руки автоматы, оставив снайперские винтовки стоять у стеночки. Тут расстояние было ни о чем. Открыли огонь по каннибалу снизу. Успели убить лишь двоих, остальные быстро ретировались, причем грамотно, не разбегаясь куда попало. Наоборот, мгновенно скрылись под балконами, где их только взрывчаткой можно было достать. Гранат не взяли, пришлось признать, что на сегодня охота окончена, так как на выстрелы с разных сторон уже подтягивались несколько туповатых каннибалов. Сейчас начнешь стрелять, подтянутся еще и так до бесконечности. Вряд ли Настя пойдет туда, где убивают с помощью огнестрельного оружия, наоборот, скроется или спрячется, Женя уже это наблюдал. Рык был рад, что его освободили на сегодня от работы приманкой, радостно лая убежал искать детей. Андрей сочувственно пожал плечами и, выразив сожаление, что охота не удалась, тоже ушел, оставив Женю одного в комнате. Туповатых на выстрелы набежало аж трое, они, быстро поняв, где находится пища, нервно бегали вокруг, пытаясь понять, как можно достать человека, сидящего на подоконнике открытого окна. Женя наблюдал за ними, иногда поглядывая в сторону балконов на первом этаже, ожидая, когда скрывшиеся под ним каннибалы выползут из-за укрытия, чтоб пристрелить их за то, что обломили его с охоты на Настю. Ее он увидел случайно, все еще наблюдая за тремя туповатыми, которые, поняв, что человека им не достать, принялись поедать два трупа, лежащих на пожелтевшей траве. К троим неопрятным мужчинам, заросшим словно неандертальцы, присоединились две такие же женщины с почти черными от засохшей крови лицами. Только поэтому он не сразу обратил внимание на еще одну женскую фигуру с развивающимися на легком ветерке волосами. Тем более эта каннибалка не двигалась, а стояла возле старого тополя, скрывшись за ним почти наполовину, наблюдая за ним. Взглянув на скрывающуюся одинокую фигуру в бинокль, Женя сразу узнал Настю. Куртка, что была на ней, пришла в плачевное состояние, было ощущение, что ее порезали во многих местах, высвободив когда-то белый синтепон наружу. Теперь это были серые лохмотья с прилипшими к ним мусором, травой, опавшими листьями. Лицо Насти выглядело не лучшим образом, имелись ссадины на лице, скулы стали более острыми, щеки впали вовнутрь. Она сильно исхудала, чувствовалось, что в последнее время ей приходилось голодать. На сердце уже не сразу защемило, появилось непреодолимое желание как-то помочь ей. Тем более она сейчас была без своей стаи, что обжилась напротив в стоящем параллельно доме. Не обращая внимания на собравшихся внизу необделенных умом каннибалов, занятых потрошением недавно пристреленных трупов, Женя крикнул бывшей жене, пытаясь ее приманить. «Насть, иди сюда!» При этом махнул ей рукой. Автомат, лежащий на коленях, звякнул, сорвавшись и повиснув на ремне. Реакция Насти не заставила себя ждать, она тут же спряталась за дерево. Стало понятно, что она хорошо знает, что такое оружие, в отличие от туповатых, которых этот звук не испугал, а они, услышав человеческий голос, на время отвлеклись от своей кровавой трапезы, наблюдая за человеком из окна. Женя не знал, являлся ли его крик спусковым механизмом, или все происходящее имело место быть еще до его появления. И он банально стал лишь невольным зрителем, а впоследствии еще и участником данного происшествия. Но вспоминая все эти события, он был даже рад, что все так сложилось. Из-за угла дома напротив, где обжилась стая Насти, вышла группа каннибалов, преимущественно состоящая из мужчин. Каннибалы были вооружены внушительными дубинками, кусками труб, строительной арматурой. Не обращая внимания на Женю, наблюдающего за всей этой картиной, целенаправленно направились в его сторону. Так, по крайней мере, он думал изначально, так как предполагал, что это стая Насти, а те, кто спрятался под балконами, являются пришлыми, конкурентами. С ними у местных разговор короткий, либо изгоняют, либо пускают себе на корм. Настя, как старшая группы, наблюдала за происходящим и неведомым для человека разумного способом руководила своей группой. Почему неведомым? Да очень просто, никто никогда не видел и не слышал, чтобы каннибалы переговаривались. Или общались жестами, как они при этом обмениваются информацией, оставалось загадкой. Стая, преодолев половину пути, ускорилась, и вдруг его Настя, заметив эту группу вооруженных тяжелыми предметами, вышла из своего укрытия, быстро при этом направившись в сторону Жени, постоянно оглядываясь. Такое поведение показалось странным и было похоже на бегство. Только поэтому Женя соскочил с подоконника, приняв более устойчивое, удобное положение. Туповатые каннибалы, собравшиеся под окном, тут же потеряв интерес к трапезе, разбежались в разные стороны. Преимущественно в противоположном направлении от надвигающейся в их сторону стаи, состоящей примерно из 20 особей. Слева послышались глухие звуки ударов, заставившие Женю обратить на них внимание. С края его дома, практически на грани возможности видеть происходящее из-за неудобного угла обзора, каннибалы с длинными жердями, что недавно атаковали Рыка, вступили в схватку с группой, состоящую из 10 мужчин, вооруженных идентично, что и стая, направляющаяся в его сторону. Длинные палки пока помогали четверым держаться на расстоянии от ударов массивными дубинками и обрезками труб. Но дальнейшие события не вызывали сомнения, что в долгую им не потянуть. Их уже окружили, и круг смыкался. Это не внушало каких-либо противоречий, лишь доказывало, что Настя и ее стая оказались хитрее, взяв самозванцев в клещи. То, что Настя, прихрамывая практически бегом, направляется в его сторону, немного озадачивало. Тем более Женя не сомневался, что она понимает, что в его руках огнестрельное оружие, которое запросто на таком расстоянии лишит ее жизни. Он бы так и сделал, не задумываясь, если бы на ее месте был кто-то другой. Однако она игнорировала эту опасность, ведя себя так, словно совершала бегство от более серьезной опасности, нежели человек с оружием. Ясность в происходящее внесли дальнейшие события, когда справа появилась еще одна группа каннибалов, бегом направляющаяся в сторону Насти. Она уже добежала до того места, где лежала гора костей, которая так заинтересовала Рыка, как в ее сторону полетели камни, один из которых попал очень удачно, сбив Настю с ног. Мгновенно поняв, что его бывшую атакуют, противоборствующая стая, а ее стая либо уничтожена, либо находится далеко от вожака, Женя вскинул автомат. Времени, чтобы отбить атаку на Настю, почти не оставалось, слишком незначительным оставалось расстояние, еще мгновение, и ее закроют своими телами враги. А там несколько ударов железной трубой, деревянной колотушкой, и все, некого будет спасать. На земле останется лишь растерзанное тело, Женя не раз такое видел. Он не целился, механически большим пальцем поднял переводчик на один щелчок вверх, переведя АК-74 на автоматическую стрельбу. Тут же нажал на спусковой крючок. Автомат задергался в руках, а Женя старался подавить его желание подпрыгнуть вверх, при этом увести очередь пуль в пустоту неба, постоянно держа в прицеле группу каннибалов справа. Магазин закончился очень быстро, но атака захлебнулась, как минимум 5 особей остались лежать на земле. Остальные, не достигнув цели, потеряв половину убитыми, ретировались назад, откуда прибежали. Быстро перезаряжаться Женя не умел, не хватало практики, а стая, что бежала от противоположного дома, от которой, как оказалось, убегала Настя, уже была совсем рядом. Она не прекращала попытки спастись, целенаправленно ползла в сторону дома, где ее прикрывал Женя. После того, как раздались первые выстрелы, они замешкались, остановились, уставившись на человека в окне с автоматом в руках. Чтобы не потерять инициативу и время на перезарядку, Женя бросил свой автомат на пол комнаты, схватил автомат Андрея, что стоял прислоненный к стене, вскинул его, прицелился и нажал на спусковой крючок. Ничего не произошло. Поняв, что Андрей перед тем, как уйти ради безопасности, поставил оружие на предохранитель, потянул переводчик вниз и незамедлительно приступил к стрельбе. Прозвучал одиночный выстрел, пуля ушла в землю, не попав ни в кого. Сообразив, что он торопится, паникует, так как каннибалы приблизились почти вплотную к его Насте, Женя собрался и, оставив автомат на одиночном режиме стрельбы, аккуратно прицелился в самого большого каннибала. Тот, в свою очередь, преодолев каких-то пару метров, уже замахнулся обрезком металлической трубы на сидящую на земле Настю. Нажал на спусковой крючок, затем еще и еще. Наверное, пуля имела большую скорость, но плохую останавливающую силу, так как бугай, несмотря на то, что его как минимум прошили две пули, все же успел ударить Настю, после чего завалился сломанной куклой прямо на нее. Оба они так и остались лежать на земле, не шевелясь, а Женя, не прекращая, продолжил с прицельной вести огонь, пока у него не кончились патроны в магазине. Это помогло отбросить оставшихся назад, теперь они убегали, оставив на земле шестерых своих собратьев. В комнату забежал Андрей, а за ним Рык. Не теряя времени, он схватил валявшийся на полу автомат, чтобы присоединиться к Жене. «Пустой!» — сообщил ему Женя. Набитые магазины лежали в спортивной сумке, рядом с окном. При себе не имело смысла держать запасной боеприпас, это лишний вес, да и неудобство, а они не на войне. Поэтому Андрей отстегнул пустой магазин и направился к сумке. «Что это было?» Перезарядившись и протянув Жене полный оранжевый магазин КК-74, спросил Андрей. «Сам не понял, думал, Настя свою банду привела, а оказывается, это на нее напали. Вон лежит, не шевелится, этот Боров, что у него в ногах валяется, ей успел трубой звездануть, пока я его не приголубил». Быстро ответил Женя и добавил. «Андрюха, мне нужна твоя помощь». Увидев любопытный взгляд бывшего арестанта, продолжил. «Я вниз, ты меня прикрой, накину петлю на Настю и обратно, хорошо?» Судя по лицу Андрея, он был не в восторге от такой идеи, даже хотел возразить, но увидев решительный взгляд Жени, просто утвердительно кивнул. Спуститься с третьего этажа не составило труда, Женя просто снял одну из ловушек петель, после чего продел одну ступню в эту самую петлю, благо она была в кожаном кожухе и не доставляла дискомфорта. Вот так, стоя одной ногой в петле, руками держась за сам трос, он с помощью электролебедки поехал вниз. Единственной проблемой было то, что туповатые каннибалы опять стали появляться на горизонте видимости, так как опасность в виде большой стаи пропала. И Андрею пришлось помимо того, что контролировать спуск Жени, еще и отстреливать особо наглых животных. Оказавшись ближе к земле, Женя в первую очередь внимательно осмотрел ниши под балконами первого этажа. Там вполне могли скрываться каннибалы, а Андрей не мог их достать сверху. Предположения оказались небеспочвенными, еще полностью не достигнув земли, находясь ступней в затянутой петле, пришлось применить оружие из очень неудобной позиции. Благо расстояние было небольшим и можно было стрелять, держа автомат одной рукой, практически в упор, что и сделал Женя, потратив 5 пуль, успокоив таким образом парочку туповатых, что там сохранились. Были опасения, что Настя погибла, и все эти старания, риски бесполезны. Все же удар железной трубой в область головы не предвещал ничего хорошего. Была надежда, что удар был нанесен не в полную силу, так как каннибал был уже нашпигован пулями и мог его осуществить, пребывая в предсмертных судорогах. Скинув петлю со ступни, Женя, осмотревшись вокруг, медленно направился к Насте. Очутиться за пределами своего дома без защиты бетонных стен оказалось неприятным состоянием, навевающим прям-таки фобию открытого пространства. Открытое небо, свободный от стен простор, прям физически давил на психику и тело Жени. Не приближаясь вплотную на расстоянии, осмотрел свою бывшую и бугая рядом с ней. Женя не решился сразу приблизиться к ним. Не покидало беспокойство, а вдруг она или он в сознании и только ждут, чтобы Женя приблизился, чтобы схватить его и свернуть ему шею. Если с бугаем можно постраховаться, произвести в него контрольный выстрел, что он незамедлительно и сделал, то с Настей такой трюк не провернешь. Женя понял, что придется рисковать, так как визуально невозможно определить, живы каннибалы или нет. Они-то и при жизни не очень живыми выглядели. С их восковыми лицами. Тем более требовалось поторопиться. Сверху с окна Андрей стрелял все чаще, а Рык, не прекращая, заливался лаем. Что говорило о приближающейся опасности. Не хотелось надолго задерживаться на открытом пространстве. Схватив трос с еще одной ловушкой, Женя, не теряя время даром, растянул петлю пошире и приблизился к Насте. Ее голова была залита кровью, волосы слиплись, а лицо выглядело бледным и безжизненным. Он впервые за долгое время видел свою Настю так близко, ее черты лица сильно изменились, стали практически чужими. Чтобы надеть на ее ноги петлю, пришлось повозиться с трупом здоровенного мужчины, что упал ей на ноги. Скинув тяжеленного каннибала с Насти, накинул на ее обе ноги петлю и одним резким движением затянул ее, проверяя, чтобы она случайно не соскользнула со ступней, которые стали скользкими из-за крови бугая, натекшей из его пулевых ран. Затем перевернул ее, удивившись, как она стала легкая, словно пушинка, точно не больше 40 килограмм. Завел руки Насте за спину и стянул их ремнем. Какая бы она сильная ни была, порвать синтетическую широкую ленту ей вряд ли удастся. Перевернул обратно на спину, достал заранее приготовленный мешок, одел его на ее голову и закрепил на шее. Этот мешок не препятствовал дыханию, но полностью закрывал обзор вокруг. После чего приподнял ноги Насти над землей и дернул трос, давая понять Андрею, чтобы он ее поднимал. «Женек, давай быстрее!» Послышался крик Андрея сверху, и трос натянулся, потащив безвольное тело Насти к дому. Миссия Жени закончилась, и он, озираясь вокруг, быстро направился к своему тросу, на котором его спустили на землю. Электролебедка была одна, и никто не предполагал, что придется поднимать сразу два груза, поэтому Андрей должен был поднять Настю на недосягаемую высоту, закрепить ее там, а уж затем, подсоединив Женин трос к электролебедке, поднять его. На это, естественно, необходимо время, тем более Андрею приходилось все время отвлекаться, чтобы прикрывать товарища на земле. Женя знал об этом, поэтому как только его ступня встала в петлю, он присел на корточки, чтобы быть менее заметным. Взял автомат поудобнее, приготовился стрелять в случае необходимости. Необходимость возникла практически сразу. Со стороны разграбленного магазина показалась группа из 6 каннибалов, вооруженных тяжелыми предметами. Они, мгновенно оценив ситуацию, поняв, что лакомый кусочек в виде человека на земле, тут же побежали в его направлении. Женя старался не паниковать, отступать все равно ему было некуда, поэтому, поставив автомат на стрельбу одиночными, принялся планомерно отстреливать небольшую группу. Как только половина каннибалов рухнула замертво на землю, остальные, не преодолев даже и половины пути, резко повернули назад, спрятавшись за углом здания. Выстрелы огнестрельного оружия немного глушили, поэтому Женя не сразу услышал, что ему истерично кричат сверху. Посмотрев наверх, увидел в окне Юлю, показывающую ему рукой куда-то во двор, что у него за спиной. Резко развернувшись, Женя понял, что попал серьезно. В его сторону, уже преодолев половину пути, бежала толпа каннибалов, размахивая над своими головами тяжелыми ударным оружием. Стало понятно, что его не успевают эвакуировать, даже если очень поторопятся. Буквально через 10-15 секунд вся эта стая будет здесь. Даже если Женю приподнимут над землей на достаточную высоту, чтобы его не могли их схватить, то в его сторону полетят камни, трубы, увесистые палки, удары которых легко смогут вырубить, принести тяжкие физические увечья. Ведь на нем не было его излюбленной брони, а в силе каннибалов он не сомневался. Сверху раздались автоматные выстрелы, но Женя не питал иллюзий, что огневая поддержка немного запоздала. У него, конечно, тоже был в руках автомат, но в его магазине максимум патронов 15. Женя немного увлекся, отстреливая группу, что появилась со стороны магазина, да и попадал не всегда, многие пули ушли в молоко. В общем, с его меткостью нужно было боеприпасы брать полные карманы, а он не взял ни одного запасного магазина. На земле нужна была маневренность и быстрота, а с забитыми карманами много не побегаешь. Мелькнула мысль высвободить ногу из петли и попытаться убежать. Но куда бежать? Да и бегают каннибалы гораздо быстрее человека. Нагонят уже через 100 метров, если не собьют с ног прилетевшим в спину булыжником. Трос, на котором стоял Женя, по всей видимости, уже подсоединили к электролебедке, так как он стал натягиваться. Раз выхода нет и все-таки он попадает под град камней и подручных средств, то нужно как-то минимизировать этот урон. Идея возникла, как всегда, неожиданно, и не факт, что помогла бы, но по-другому, находясь в подвешенном состоянии, Женя не мог противодействовать метательному оружию. Как только он оторвался на полметра от земли, то присел на одной ноге, что была затянута в петлю и имела опору. Вторая нога болталась свободно, вот ей Женя спокойно достал до земли и толкнул себя в сторону. Затем, словно на качелях, стал раскачиваться точно маятник, постоянно делая ногами и телом поступательные движения. Смысл был простой – в движущуюся цель труднее попасть, при этом навел дуло автомата на приближающуюся толпу в готовности отстреливаться. От тех, кто будет в непосредственной близости, тогда он точно не промажет. Идея сработала, в него попали лишь раз, и то вскользь, да еще на самом верху, когда амплитуда колебания троса сошла на нет из-за его короткой длины. Плюс с окна хорошо поддерживали. Андрей поливал животных из автомата, и Юля взялась за винторез, что стоял у стеночки. Наверху возникли небольшие трудности, чтобы попасть в окно, пришлось прекратить стрельбу. Но на высоте третьего этажа попадания были не столь страшны. Летящие громоздкие предметы были уже на излете. Немного отдышавшись, Женя перезарядился, и уже втроем отогнали сильно поредевшую стаю, напавшую на Настю. Сама бывшая жена так и продолжала висеть вниз головой над пропастью трех этажей, совершенно не проявляя признаков жизни. Подтянув бездыханное тело к окну, Женя, несмотря на то, что Настя казалась совершенно мертва, все же стянул ей ремнями ноги в коленях и ступнях, после чего, постоянно отгоняя рыка, который так и норовил укусить его бывшую, взвалил ее легкое, словно пушинка, тело на плечо. И, буркнув спасибо Андрею с Юлей, направился туда, куда вход для всех был, под строжайшим запретом. Несмотря на кажущуюся безопасность, ввиду того, что бывшая жена не подавала признаков жизни, Женя все равно действовал по своему внутреннему протоколу по взаимодействию с каннибалами. Уложил связанное безвольное тело на специально для этого подготовленную металлическую кровать, намертво закрепленную к полу. Кровать напоминала специальный стол для проведения хирургических операций. Ее тонкий матрас был обтянут водонепроницаемой пленкой для облегчения проведения гигиенических мероприятий с каннибалами. Снял с головы мешок, одел ошейник, зафиксировал цепь, что подводилась снизу через круглое отверстие стола кровати и могла контролироваться по длине. После чего занялся ногами, каждую из которых плотно зафиксировал, предварительно сняв обувь и носки, тут же поморщившись от тяжелого смрада, что исходил от них. Срезав ножницами рукава куртки и кофточки под ней, аккуратно одел широкие мягкие завязки на запястье. Принялся фиксировать их на цепь. Потянув левую руку к специальному отверстию, откуда выходила цепь, контролируя движение рукой, Женя почувствовал небольшое сопротивление руки. Посмотрев на лицо Насти, тут же отпрянул от нее. Сквозь залитые кровью брови, ресницы, веки на него смотрели открытые глаза его жены. Она очнулась, пришла в себя, значит, жива, и вполне может схватить его, ведь руки у нее не зафиксированы. А вырваться из мертвой хватки каннибал очень тяжело, практически невозможно, но Женя успел отдалиться на безопасное расстояние. Настя подняла свои руки, посмотрела на них, обратив внимание на специальные завязки на руках, внимательно их разглядывала. Затем попыталась приподняться, но шея уже была зафиксирована и прижата к кровати, естественно, у нее ничего не получилось. Ощупав ошейник, она попыталась руками сорвать его с себя. Но это было невозможно, несмотря на сверхъестественную силу каннибалов, порвать стальные тросики, являющиеся каркасом ошейника, под силу разве что трактору. Даже автомобиль вряд ли бы осилил, быстрее покрышки стер бы под ноль. Поняв, что ошейник не снять, а ноги не шевелятся, так как на лодыжках и бедрах такие же завязки с остальными тросиками, Настя выгнулась в спине, как бы пытаясь встать на мостик, а затем дернулась изо всех сил. Несмотря на то, что Женя не успел зафиксировать руки и сам корпус тела, его жене было уже не вырваться. Для надежного удержания ее на кровати вполне достаточно зафиксировать голову и ноги. И как бы ни крутилась теперь Настя, не выгибалась, освободиться ей вряд ли получится. Но свободные руки могли натворить много бед. Она могла и задрать весь матрас под ней, испортить ошейник, выдрав у него мягкую вставку, защищающую шею от натирания. Порвать кожаный кожух, в котором находятся металлические тросики. А тросики, оставшись без защиты внешнего корпуса, могут задушить Настю. В конце концов-то, навредить себе, когда бьешься в истерике, помогая себе руками, можно натворить много бед. Поэтому необходимо было захватить руки Насти и пристегнуть завязки на руках к цепям. Естественно, Женя не собирался мериться с силами с женой, он точно знал, что проиграет, поэтому поступил как обычно. Накинул на кисть правой руки веревку с петлей и с помощью ручной лебедки подтянул руку к цепи. Второй рукой Настя не могла помешать, так как корпус из-за привязанных ног и шеи не поворачивался в полную меру. Как только рука с завязкой оказалась напротив цепи, накинул карабин и занялся второй рукой. Настя, поняв, что если Женя накинет петлю веревки на следующую руку, то и вторая рука будет прикована, перестала ей размахивать, прижала ее к груди. Хитрый план удался, теперь Женя не мог накинуть петлю на запястье второй руки. Подходить ближе к Насте было опасно, тогда она сможет схватить его, подтянуть к своим зубам. А намордник он не удосужился надеть, думая, что она без сознания или, не дай бог, мертва. «Настя, мне необходимо зафиксировать вторую руку, иначе я не смогу тебе помочь». Обратился он к жене так, как будто она его понимает. Наверное, Жене хотелось в это верить, сама мысль, что она безумная и не понимает человеческой речи, была невыносима. Но Настя не слушала его, плотно прижимая к телу оставшуюся свободную руку, продолжала выгибаться, извиваться на столе, пытаясь освободиться. «Насть, перестань! Послушай меня!» Пытался успокоить свою жену Женя. «У тебя все равно ничего не получится! Освободить я тебя не могу, сама знаешь почему!» Продолжал общаться с Настей Женя. Все было бесполезно, жена словно с цепи сорвалась, только наращивала темп своих телодвижений, как бы пытаясь выползти из завязок на ногах. Конечно, ей бы ни за что это не удалось, слишком крепкие путы ее удерживали. Женя, наблюдая за всем этим, пытался словами облагоразумить ее, при этом думал, как накинуть петли веревки на запястье руки. Зайдя со стороны головы, обратил внимание, что Настя постоянно за ним следит. Глаза сверкали на залитом кровью лице. Подойдя ближе к затылку головы, сократив расстояние настолько, что вполне мог достать до ее волос и погладить их, ему улыбнулась удача. Рука Насти оторвалась от тела, она опять сильно выгнулась и попыталась достать своего мужа, при этом вытянув руку в его сторону. Женя не стал медлить, практически мгновенно накинул на ее руку петлю веревки и, держа ее в натяжении, бросился к лебедке. Теперь Настя могла лишь приподнимать свою спину над кроватью, все ее конечности были надежно зафиксированы. Но и это не было проблемой, после того, как Женя аккуратно срезал ножницами ее одежду, оставив ее совершенно ногой. На ее живот и грудь легли широкие ремни, прижимающие тело к матрасу. Настя за последнее время сильно исхудала, ребра, кости таза прям-таки торчали из-под кожи, которую здоровой трудно было назвать. Каннибалы пренебрегали гигиену тела, не снимали одежду, особенно тупые, так вообще гадили себе в штаны, трико, юбки, трусы. Разумные были немного почище, догадывались, прежде чем справить нужду, стянуть с себя шмотки, а затем обратно одеть. Но вот чтоб потереться или хотя бы подмыться, на это их разум не распространялся. Отсюда столь запущенная кожа, в особенности в районе половых органов, задницы, внутренней части бедер. Как при этом они вообще не начинают заживо гнить, непонятно, ведь даже животные в природе вылизывают себя, ухаживают за своим телом, шерсткой, перьями. Женя списывал все это на невероятно сильный иммунитет, который, можно сказать, прямо на глазах заживлял их раны, боролся с вирусами, ведь он никогда ни разу не видел больного каннибала. При этом Женя не наблюдал каких-либо изменений в их внутренностях, а разделал, расчленил, он очень много их представителей. В одной из квартир нашел целую библиотеку по медицине, где немало обнаружил книг с картинками по анатомии человека. Так что было с чем сравнивать. Конечно, он мог сравнивать внутренние органы только визуально, насколько изменилась их функциональная деятельность, он не мог судить. Наверняка некоторые гормоны вырабатывались в более прогрессивной форме, а другие же подавлялись. Запущенность кожи Насти легко устранялась, просто надо ее каждый день мыть в течение недели, смазывать кремом после бритья потертости, язвы, покраснения. Он хорошо заживлял подобные проблемы. Плюс все тот же пресловутый сильный иммунитет каннибалов был ему в помощь. Можно было бы проколоть антибиотики, но вот как они повлияют на Настю, Женя не знала, рисковать ею не хотел. Затопив печь, чтобы в помещении стало теплее, так как Насте предстояли водные процедуры, Женя поставила оцинкованное ведро с водой на горячую поверхность. Теплой водой гораздо комфортнее работать. Сперва вытер кровь с головы и лица, нашел рану от трубы, рана выглядела плохо. Труба, которой здоровяк ударил Настю, прошла больше по касательной. Действительно, скорее всего, уже умирая после огнестрельного ранения, бугай, падая просто по инерции, задел его жену. Но масса каннибала плюс железная труба, не надувной мячик, сделали свое дело. Слева на черепе у жены металл сорвал кусок кожи с волосами, который висел теперь лоскутом. Обработав рану перекисью водорода, Женя сперва состриг волосы на голове Насти в районе повреждения. А затем аккуратно, жена постоянно норовила достать его своими зубами, сбрил одноразовым станком для бритья в этом участке волосы полностью. После чего опять хорошенько промыл увечья, чтоб остатки волос не попали вовнутрь сочащего кровью ранения. Зашивать кожу Женя не стал, да и проблематично работать иглой с ниткой, когда жена вертится как ненормальная, хотя она и была ненормальной. Состояние каннибализма сложно назвать обычным для нормы. Содранный кусок кожи Женя приложил обратно, закрепив его по краям с помощью медицинского клея для ран и порезов. После чего наложил толстый ватный тампон, предстояло еще помыть голову жене, а уж потом новая и надежная перевязка головы. Провозился Женя с женой до вечера, после чего ее надо было одеть. Одежду для Насти он приготовил незамысловатую, простой теплый халат с отрезанными рукавами. Его проще всего было просунуть со спины прикованной жены, а затем накинуть на плечи, завязав завязки на рукавах и поясе, чтобы не спадал. Технология была уже отработана на соседке по камере. Сходил за несколькими голубями, которыми намеревался накормить Настю, после чего, постояв рядом с ней, полюбовавшись своей работой, вышел из комнаты, закрыв надежно дверь, опустив тормоза на цепях и дистанционно с помощью специально придуманного тросика отщелкнул завязки на ногах и туловище. Настя, почувствовав свободу, буквально взмыла вверх, подпрыгнув на кровати. При этом цепи на руках, достигнув определенной длины, сами отстегнули карабины завязок на запястьях. Теперь Настю удерживала лишь цепь на ошейнике, впрочем, она ей позволяла спокойно перемещаться внутри ее комнаты. Запустив в окошечко двери трех голубей, Насте требовалось усиленное питание. Женя, подкинув еще дров в печь, чтобы ночью его пленницы не замерзли, ушел к себе наверх. Ночью он спал как убитый, только положив голову на подушку, тут же провалился в темноту без снов, со счастливой улыбкой на устах. Женя выполнил свое обещание, и теперь его Настя находилась рядом с ним, и никуда не убежит, а напасть на себя он ей не позволит. Сон был настолько крепким, что он даже не услышал, что его новые друзья устроили вечеринку. Подключили через аккумулятор Bluetooth-колонку, из которой лилась музыка прошлого мира. В общем, развлекались полночи, громко смеясь и разговаривая. Утром Женя чувствовал себя очень хорошо, настроение было бодрым, сил прибавилось в разы. Узнав о том, что творилось ночью, лишь по пустым бутылкам с газировкой, вином, недопитым коньяком, стоящим прямо на полу. Здесь же присутствовал импровизированный стол в виде расстеленной прямо на паркете скатерти и остатками еды на ней. Стало понятно, что детей никто спать не укладывал, и они развлекались совместно со взрослыми, так как сладостей на этом столе хватало. Спросить кого-либо, что за повод вчера был, чтобы закатить праздник живота, Жене было не у кого, все спали как убитые, тут же, на полу, в наспех настеленных из одеял спальных мест. Даже Рык валялся в этой общей куче, не постеснявшись закинуть свою лапу на лицо Никиты, тоже походу умаялся бедняга. Поняв, что завтрак, естественно, никто не готовил, Женя закинул в рот кусок торта, рядом с которым валялись свечи. Не как вчера у кого-то день рождения было. И запил все это сладкой газировкой и практически бегом направился в свою тюрьму. О причине устроенного праздника он узнает потом, сейчас ему хотелось увидеть Настю, как она там. Настю он застал сидящей на кровати, ее лицо было перепачкано кровью, вокруг валялись перья птицы. Она безразлична, впрочем, у каннибала всегда такой взгляд, посмотрела на показавшегося в окошечке двери Женю. И самое удивительное, не кинулась в его сторону, брызжа слюной, оставшись сидеть на месте. Ее повязка на голове частично съехала с места, наверняка трогала, изучала, но хорошо, что не сорвала, как раз за это Женя переживал больше всего. Заглянув в соседнюю камеру, Женя обомлел от удивления. Его старая знакомая брюнетка лежала на своей кровати и удостоила его лишь своим мимолетным взглядом, после чего опять уставилась в потолок. Такое поведение немного озадачило Женю. За несколько месяцев, что брюнетка находилась в данном месте заточения, она ни разу не упустила возможность броситься в сторону двери, стоило лишь открыться окошечку на ней. Хотелось верить, что появление Насти как-то повлияло на поведение брюнетки. А если это так, то Женя на пороге того, чтобы сделать свое собственное открытие по алгоритму взаимодействия среди каннибалов. И если Настя действительно как-то влияет на поведение ближайших к ней каннибалов, то этим нужно обязательно воспользоваться. Но сперва нужно помыть брюнетку, сделать перевязку Насти, обработать ее проблемные места на коже, а затем подготовить место для нового или новых туповатых каннибалов. Работы полно, а времени, как всегда, совсем нет.